Его голос казался исключительно четким и сладким, что заставило мученика ошеломиться. Когда он еще раз взглянул на юношу, он обнаружил маскировку. Его стройная фигура и изящное лицо выглядели немного красивыми. «Тогда плати. Этот столетний духовный фрукт стоил 200 духовных жидкостей повелителя. Плати за него». Лицо толстяка окрасилось пепельно-серым, когда он зарычал. Ранее, когда он увидел молодого человека, то решил, что он необычного происхождения, и подумал, что он молодой мастер секты. Но он не думал, что, вынув столетний духовный фрукт, этот молодой человек сразу съест его, как только увидит. Девушка, переодевшись мужчиной, слегка покраснела, но ответила: «Я забыла принести какую-нибудь духовную жидкость повелителя. Я дам ее вам в следующий раз». Услышав ее слова, уголки ртов прохожих задергались. Этот владелец магазина довольно неудачлив. Мучень не мог удержаться от улыбки, поскольку находил эту девушку весьма интересной. «Если ты не отдашь мне духовную жидкость повелителя, не мечтай о уходе. Я думаю, что ты явно устала жить, раз так дико ведешь себя в торговом городе». Толстяк взревел от гнева и замахал рукой. Следуя его жесту, охранники агрессивно бросились вперед. Девушка возмутилась и закричала: «Да как вы смеете? Поверишь ли, что я не заставлю своего отца разнести это место на куски?» Хозяин рассмеялся. «Эта маленькая мошенница явно не знает ни необъятности небес и земли, раз имеет смелость говорить такие слова в торговом городе». Однако, когда он собирался действовать, мучень, который долго стоял среди толпы, бросил нефритовую бутылку со словами: «Вот 200 духовных жидкостей повелителя». Хозяин ошеломленно схватил нефритовый флакон. После осмотра его лицо сменилось дружелюбной улыбкой, когда он посмотрел на девушку. «Считай, что тебе повезло, ублюдок». Девушка в гневе топнула ногой и стиснула зубы. За всю свою жизнь она не испытывала подобного стыда. Мучень бросил на нее беглый взгляд. У него не имелось мыслей подойти и заговорить, когда он развернулся с девятью преисподних и пошел прочь. Причина, по которой он решил помочь, заключалась в том, что его сердце смягчилось. В конце концов, эта девушка могла и не знать, как неприятно попадать в неприятности в таком месте. «Эй!» Мучения девять преисподних не успели отойти слишком далеко, когда из-за их спин раздался ясный голос. Девушка в белом платье поспешила за ними. Ее лицо выглядело слегка красным. «Спасибо тебе!» Мучень покачал головой и улыбнулся. «Ты довольно порывиста, раз действительно осмелилась есть и пить, не заплатив. Я в спешке покинула дом и забыла взять с собой какие-нибудь средства. Я просто слишком беспечна. Этот столетний духовный фрукт, его аромат оказался слишком божественным, поэтому я не смогла удержаться, чтобы не откусить кусочек». Девушка говорила раздраженно, но когда ее слова подошли к концу, она почувствовала себя немного виноватой. «Эй, ты мне помог. Я никому ничего не должна. Но как тебя зовут? Я обязательно верну должок». Девушка обращалась к мученю. Мучень хотел было отвергнуть ее, но, увидев ее искренний взгляд, улыбнулся. «Меня зовут Мучень». После ответа он больше ничего не сказал, повернулся и ушел. Девушка же замахала ему руками. «Меня зовут Лин Цзин». Глава 652. «Лин Цзин, эта девушка не кажется мне такой уж простой. Хаэм, она моложе тебя, но, боюсь, что ее сила ничуть не слабее твоей». Девять преисподних прищурилась. «И чтобы иметь возможность достичь таких успехов в таком возрасте, она наверняка имеет крайне мощное руководство, поэтому ее происхождение не должно быть таким простым». В глазах мученика промелькнуло выражение шока. Он действительно не мог в это поверить. Эта девушка действительно скрывала такую глубокую силу. Однако его мысли не задерживались на ней слишком долго. В мире Великой Тысячи много притаившихся тигров и спрятавшихся драконов. Не имея никакого опыта, как могла такая молодая девушка вести себя так дико во внешнем мире? Я не очень-то задумывался о ее происхождении. Мучень улыбнулся. Он не думал так глубоко, когда помогал ей раньше. Он просто не хотел, чтобы красивая девушка была вовлечена в ненужные неприятности. В конце концов, он слышал о том, как глубока вода на торговом континенте. Даже если у этой девушки могучее происхождение, она наверняка не сможет вынести такого рода неприятностей. Девять преисподних улыбнулась и больше ничего не сказала. Вдвоем они миновали много улиц, и на углу их взгляды внезапно застыли. Перед ними стоял большой дворец, из которого исходило огромное количество духовной энергии, образуя столб света, который ударял в облака. За пределами дворца наблюдалось огромное количество людей. Даже мученя ошарашило такое скопление людей. Аукционный дом торгового города. Девять преисподних подняла голову, глядя на слова, сотканные из золотого света, и улыбнулась. «Похоже, мы попали куда нужно место. Какой ужасающий масштаб!» Мучень вздохнул. Дворец напоминал гигантского зверя, который открыл свою пасть, чтобы поглотить бесконечный поток людей без малейших признаков переполнения. Этот дворец. Взгляд мученя внезапно вспыхнул, когда он посмотрел на дворец. В его глазах росло удивление. Он почувствовал странное колебание изнутри. Это божественный артефакт. В глазах девяти преисподних промелькнуло удивление, но она продолжила. Какая сумма? Использовать божественный артефакт в качестве аукционного дома. Этот дворец оказался не зданием, а божественным артефактом. От него исходила странная рябь, грозные. Невольно похвалил мучень. Идем. Девять преисподних махнула рукой, ведя мученя в величественный дворец. Войдя, они ясно ощутили пространственную рябь вокруг себя. Их зрение слегка затуманилось, но после прояснилось. Интерьер дворца исключительно хорошо освещен. Пол как будто выкован из блестящих кристаллов. Здесь ходило множество людей, но даже несмотря на их число, дворец не казался переполненным. Мучень вошел во дворец и огляделся. Изумленный вид самого себя заставил его почувствовать себя деревенщиной. По сравнению с залом духовных сокровищ в Духовной Академии Северных Небес, это место оказалось в несколько раз шире и выглядело еще более ошеломляющим. Девять преисподних не задержалась здесь надолго. Она прямо передала 10 капель духовной жидкости повелителя даме на прилавке. Она получила 2 входных билета на аукцион, а затем потащила мученя через зал к светлой двери. За светлой дверью находилось поле, похожее на арену. Размеры помещения оказались огромные и могли вместить десятки тысяч человек. Кроме того, повсюду сидели люди. Население в таком помещении достигло ужасной степени. Мучень поджал губы, но не издал ни звука, так как он уже оцепенел. Девять преисподних искала места, в то время как мучень повернул голову. Он посмотрел направо, не слишком далеко. Там он увидел еще одну светлую дверь, в которую входило множество человек. Когда эти люди вошли, мучень ясно почувствовал множество взглядов, направленных на него с небольшим жаром в глазах. Мучень оглянулся и увидел даму с исключительно соблазнительной и привлекательной фигурой. Волосы рыжие, а на овальном лице играла очаровательная улыбка, от которой у всех, кто смотрел на нее, трепетали сердца. Дама виляла талией, как змея. Когда она шла, она привлекала многие взгляды. За спиной женщины стоял невзрачный мужчина средних лет. Когда он шел, то держался на расстоянии шага от дамы. Когда он время от времени поднимал голову, в его глазах вспыхивали тревожные лучи света. Мучень посмотрел на этого мужчину средних лет, а его сердце слегка дрогнуло. Он почувствовал давление от него. Мужчина средних лет обычной на вид внешности обладал огромной силой. По ощущениям, он достиг как минимум повелителя 4-го уровня. Они из секты Небесных Лис. Секта Небесных Лис – это вершина могущества на торговом континенте. Многие аукционные дома на этом континенте сохранили свои следы. Послышался тихий голос девяти преисподних. Эта леди должна занимать значительное положение в секте Небесных Лис, иначе за ней не следовал бы повелитель 4-го уровня. Секта Небесных Лис. Мучень запечатлел это имя в своем сердце. Она могла считаться первой доминирующей силой, о которой он услышал с тех пор, как вошел в мир Великой Тысячи. Когда мучени девять преисподних оглянулись, то заметил мужчина средних лет, стоявший рядом с женщиной-лисой. Он поднял голову, взглянув на мученя и девять преисподних. Когда его взгляд остановился на девушке, он невольно остановился. Хотя его действия выглядели незначительно, их заметили. Леди оглянулась, устремив свой взгляд на мученя и девять преисподних. Встретив ее манящий взгляд, мучень почувствовал, как его сердце забилось быстрее. Так сильно, что даже кровь в его теле потекла быстрее. Но он быстро почувствовал, что что-то не так. Он сосредоточился, и показалось, что раскат грома вырвался из его тела, когда он подавил то странное чувство. Хаэм, леди слегка вскрикнула и больше не предпринимала никаких действий. Она лишь слегка улыбнулась мученю и девяти преисподних. После она прошла в переднюю часть аукционного дома и под бесчисленными горячими взглядами вошла в небольшой павильон, укрытый тюлем. Очевидно, что туда не мог войти любой обычный человек. Войдя в павильон, леди слегка улыбнулась и сказала: «Дядя Лю, эти двое кажутся незнакомыми, они явно не с торгового континента, та девушка очень могущественна, боюсь, что ее сила ничуть не слабее моей. Что же касается этого юноши, то он наверняка только достиг стадии повелителя, такое достижение в его возрасте, тоже неплохо», — сказал невзрачный мужчина средних лет. Услышав его оценку, леди удивилась, однако выражение ее лица быстро вернулось к нормальному, когда она кивнула головой, но больше ничего не сказала. «Перестань смотреть, учитывая твои нынешние способности, думаю, что она даже не обратит внимания на тебя», — слегка фыркнула девять преисподних на Мученя. Мучень был беспомощен и не потрудился объяснить. Как раз когда он нашел пару свободных мест, то услышал знакомый гневный крик, доносящийся откуда-то издалека. «Проваливай, я не интересуюсь парнями». Мучень удивился, когда повернул голову. У другой двери он увидел девушку в белом платье, переодетую мужчиной. Перед ней стоял тоже юноша в белых одеяниях. Он выглядел немного женственно, но его внешность казалась особенно красивой. В этот момент его лицо выглядело немного неприглядно из-за крика девушки. Раньше, когда он увидел эту девушку, то сразу опознал ее принадлежность, будучи опытным охотником за цветами. Кроме того, у девушки тонкие черты лица, которые придавали ей очаровательную духовность. Когда она вырастет в будущем, то определенно будет выглядеть потрясающе. Вот почему он поднялся наверх, чтобы завязать разговор. Но он никак не ожидал, что прежде, чем он заговорит, она на него накричит без малейшей вежливости. «Ха-ха, вы, должно быть, неправильно меня поняли, леди. У меня нет дурных намерений, я просто хочу пригласить вас вместе посмотреть аукцион. Но этот женственный юноша тоже необычный плейбой. Даже после того, как на него наорали, он все еще сохранял мягкую улыбку, проявляя вежливость. Не интересует». Однако его вежливое отношение не помогло. Девушка лишь мельком взглянула на него, тут же отвергла и ушла. Женственный юноша наконец слегка нахмурился. Позади него стоял старик в черных одеяниях. Его лицо ничего не выражало, но он преградил путь девушке в белом и заговорил тихим голосом. «Мой молодой господин пригласил вас, вы должны согласиться». Девушка мгновенно нахмурилась. Однако как раз в тот момент, когда она собиралась протянуть руку, чья-то рука схватила ее за запястье. Внезапный контакт заставил девушку напрячься и загореться желанием быстро освободиться. Однако, увидев знакомое лицо, только тогда она прекратила свою борьбу. «Ха-ха, моя младшая сестра невежественна. Надеюсь, вы не станете грубить ей». Мучень встал перед девушкой, тепло улыбаясь юноше и старцу. Девушка прищурилась, глядя на Мученя, а после бросила взгляд на девять преисподних, которая стояла рядом с ним. На мгновение в глубине его глаз вспыхнул блеск, но прежде чем она успела что-либо сказать, старик сделал полшага вперед, преграждая путь юноши и девяти преисподних. Когда он смотрел на последнюю, в его глазах читалась настороженность. Очевидно, он почувствовал угрозу со стороны девяти преисподних. Глядя за развитием событий, женоподобный юноша слегка нахмурился и одарил Мученя и девяти преисподних взглядом, похожим на дружелюбие и враждебность одновременно. Он не стал продолжать разговор, а повернулся и ушел. Кроме того, он шел к павильону в самом начале аукциона. Их происхождение непростое. Если я не ошибаюсь, они должны быть из небесного духовного дворца на континенте небесного закона, — тихо произнесла девять преисподних, проводив их взглядом. Небесный духовный дворец – это также одна из главных сил континента небесного закона. Он ничуть не слабее наших великих владений небесного закона, — ответила девять преисподних. Мучень беспомощно покачал головой. Он не думал, что прежде чем достичь континента небесного закона, он уже оскорбит могучую силу. Хотя этот женственный юноша проявлял великодушие, он знал, что сердце этого человека явно не такое уж доброе. «Эй, отпусти меня!» Девушка по имени Лин Цзин быстро вырвалась из рук Мученя, когда увидела, что те двое уходят. Мучень ослабил хватку и беспомощно сказал: «Ты и правда демонесса, причиняющая неприятности везде, куда бы ни пошла». Услышав его слова, Лин Цзин недовольно надулась и сказала с легкой обидой: «Я даже не знаю этого ублюдка. Более того, этот ублюдок действительно посмел воспользоваться этим молодым господином. Мне он противен. Я должна рассказать об этом папе. Нет, я должна рассказать дяде Леопарду и дяде Тигру. Пусть они забьют этого ублюдка до смерти». Услышав проклятие девушки, Мучень беспомощно раскрыл рот. Но поскольку он больше не беспокоился о ней, то ушел к себе вместе с девятью преисподних. Увидев, что Мучень уходит, Лин Цзин немного поколебалась, но последовала за ним. Глава 653. Аукцион. В аукционном доме было полно народу, но они не толпились. Планировка явно хорошо спланирована. Мучень и девять преисподних сидели вместе, близком к платформе аукциона. Сиденье явно выковано из нефритовых камней, а поверхность покрыта мягким мехом. Сидя на нем, можно смутно ощутить слабую духовную ауру, вливающуюся в его тело. Очевидно, что нефритовый камень и мягкий мех необычные. Этот аукционный дом не мог сравниться с теми, которые Мучень видел раньше. После того, как Мучень и девять преисподних сели, девушка по имени Лин Цзин тоже села рядом с ними. Внешность этой девушки необычайно красива, а ее кожа выглядела светлой, как нефрит, и изысканной, как фарфор. Даже когда она переодевалась мужчиной, в ней скрывалась какая-то странная красота, которая делала ее довольно привлекательной для окружающих. Однако Мучень бросил на нее пристальный взгляд, когда увидел, что она идет за ними. «Не гони меня, я просто хочу посмотреть». Заметив пристальный взгляд Мученя, Лин Цзин быстро скрестила пальцы и жалобно произнесла. Только глаза у нее были хитрые и одухотворенные, как у маленькой лисички. Однако Мучень сказал неприятным тоном. «Прекрати дурачиться. Это судьба, что мы встретились. Ты слишком бессердечен», — раздраженно прошептала Лин Цзин. «Раз уж ты пришла, то садись вместе с нами, но ты не должна причинять никаких неприятностей», — улыбнулась ей девять преисподних. «Старшая сестра лучшая», — Лин Цзин сладко похвалила девять преисподних, продолжив: «Будь уверена, пока другие не будут провоцировать меня, я не причиню вам никаких неприятностей». Мучень скривился. Что же касается девушки, то у него сложилось к ней несколько доброе чувство, иначе он не стал бы помогать ей дважды. Но он должен признать, что у красивых девушек есть некоторые преимущества, хотя у него и не было никаких других мыслей о ней. Как только они втроем сели, Лин Цзин не могла вынести скуки, так как регулярно болтала с Мученем. Тем не менее, ее голос звучал чисто и четко, как нефритовые жемчужины. Ее голос очень приятен для слуха, а слышать его своего рода наслаждение. Личность этой девушки не казалась такой безмятежной, как ее имя. Напротив, она одухотворенная и прямолинейная. Пока они беседовали, Мучень наблюдал прибывающие волны людей из необычных сил. Статус этих людей довольно высок, поскольку они непосредственно входили в те небольшие павильоны аукционного дома. Очевидно, нынешний аукцион привлек к себе внимание многих экспертов. На сегодняшний аукцион пришло по меньшей мере 5 довольно известных сил, но те, кого я чувствую угрожающими, только те парни из небесного духовного дворца. Девять преисподних тихо продолжила. Статус тех парней из небесного духовного дворца довольно высок. Сила старика очень велика. Я боюсь, что он может даже достиг стадии повелителя 5 уровня. Такой силой в основном обладают старейшины небесного духовного дворца. Повелитель 5 уровня? Мучень моргнул, а выражение его лица стало немного серьезным. Если того женственного парня сопровождает такой эксперт, то его статус явно не низок. Если эти ребята пришли ради великого солнечного плода пустоты и бессмертного божественного листа, то сегодняшний аукцион пройдет не так радужно. Хотя у Мученя появилась сумма духовных жидкостей повелителя, сравниться с богатством небесного духовного дворца у него явно не выйдет. Этот ублюдок из небесного духовного дворца, услышав их разговор, Лин Цзин тихо фыркнула и продолжила: «Что в них такого замечательного? Не волнуйся, если он посмеет причинить тебе неприятности, я преподам ему урок». Похоже, она рассердилась на парня, который посмел воспользоваться ее слабостью. «Тогда спасибо». Мучень невежливо закатил глаза, услышав ее реплику. Очевидно, что он воспринимал ее слова как брехню. В конце концов, Небесный Духовный Дворец являлся высшей силой на континенте Небесного Закона. Поведение Мученя разозлило девушку до такой степени, что она нахмурилась. Однако, вспомнив, что она улизнула из дома без посторонней помощи, тихо фыркнула сквозь стиснутые зубы. Недальновидно. С течением времени атмосфера на аукционе постепенно достигла своего апогея. Столб света взметнулся из центра аукционного дома. Смутно послышался звон колоколов. Бесчисленные взгляды устремились в ту сторону. В столбе света появился старец в белом одеянии. У старика были седые волосы и борода, а сам он выглядел серьезным. Вообще говоря, люди с такими взглядами не годились для ведения дела аукциона. Но когда он появился, Голоса в аукционном доме стали намного тише, а за ними последовали вздохи. Так значит, этот аукцион проводит мастер Мо Цин. Похоже, что уровень аукциона не низок. Да, мастер Мо Цин, ведущий аукционист в торговом городе. Он может отличить настоящие сокровища от фальшивых с первого взгляда. Он просто так не приходит на регулярные аукционы. Похоже, я принял правильное решение. Услышав шепот окружающих, в глазах мученика отразился шок, когда он бросил взгляд на старика в белом одеянии. Он и представить себе не мог, что у него такая громкая слава. Сила этого старика на уровне повелителя третьего уровня, произнесла девять преисподних, глядя на пожилого мужчину. Мучен изумился. Это действительно мир великой тысячи. Просто ведущий аукционист имел культивацию повелителя третьего уровня. Если бы он попал в духовную академию северных небес, то мог бы стать старейшиной высшего уровня. Но, очевидно, что этот мастер Мо Цин здесь занимал исключительное положение. Среди шепота, заполнившего все поле, мастер Мо Цин обвел взглядом присутствующих и остановился на нескольких павильонах. Затем он сложил ладони перед гостями. «Приветствую вас, давайте начнем сегодняшний аукцион. Возможно, все знают мои правила. На аукционе будет выставлено только 10 предметов, но я верю, что все останутся довольны качеством». Тон пожилого человека звучал немного высокомерно, но никто не осмелился опровергнуть его слова. Вероятно, они знали о правилах. Интересно. Мучень улыбнулся. Он впервые столкнулся с таким аукционистом. Всего 10 предметов. Похоже, эти предметы должны были пройти тщательный отбор. Он хотел посмотреть, насколько редкие сокровища подготовили для аукциона. Под бесчисленными ожидающими взглядами, старик махнул рукой, и появился бугристый светлый шар. Внутри светового шара находилась небольшая лодка. Маленький корабль излучал яркий свет, а от него самого исходила смутная пространственная рябь. Это корабль, божественный артефакт низкого ранга без каких-либо наступательных способностей. Даже эксперт стадии повелителя шестого уровня не сможет догнать его, с улыбкой объявил мастер Мо Цин. Стартовая ставка – 2000 духовных жидкостей повелителя. По всему залу поднялась суматоха. На самом деле это был божественный артефакт, основанный на скорости. Хотя и всего лишь низкий ранг, и без каких-либо наступательных возможностей, с его скоростью не мог сравниться крайне могущественный эксперт. До тех пор, пока человек владел этим божественным артефактом, он всегда сможет сбежать, если столкнется с опасностью. Глаза мученика тоже горели, когда он смотрел на него, но цена в 2000 духовных жидкостей повелителя могла только заставить его задуматься о нем. В конце концов, пока не он владел бесконечным запасом духовных жидкостей повелителя, он должен дождаться появления двух сокровищ, которые ему требовались. 2100. Многие эксперты имели представление о том корабле. В конце концов, жизнь являлась самым дорогим сокровищем в этом мире. А если у них будет при себе сокровище, которое сумеет гарантировать их безопасность, то и добиться они смогут большего. 2300, 2500. Всего за минуту цена корабля поднялась с 2000 до 3000, пока торги постепенно не замедлились. В конце концов, 3000 духовных жидкостей повелителя – это не маленькая сумма. Даже эксперту стадии повелителя пятого уровня потребуется полгода, чтобы накопить такое число. В конце концов, корабль ушел за 3100 духовных жидкостей повелителя тощему мужчине средних лет. Мучень тоже внутренне вздохнул, наблюдая за происходящим. Похоже, что он пришел сюда не просто так. Просто одного этого сокровища оказалось достаточно, чтобы его удивить. Второй предмет аукциона. После того, как торги закончились, еще один шар света появился перед стариком на платформе аукционе. В шаре света мелькала красная огненная жидкость, похожая на магму. Пламя извивалось и испускало особенно высокую температуру, которая мгновенно подняла температуру в зале. Это халцедон небесного пламени, огненный нефрит, добытый в самой глубокой части океана магмы. Он очищался в течение 10 тысяч лет огненным нефритом, прежде чем превратиться в халцедон. Он необходим для тех мощных небесных тел, которые входят в список 99 небесных тел повелителя. Стартовая ставка – 1000 духовных жидкостей повелителя. Бесчисленные взгляды устремились на шар света. Этот халцедон небесного пламени необыкновенный предмет. Однако из-за ограниченности его использования, он требовался только тем, кто культивировал небесные тела повелителя. Мучень бросил взгляд на него, а после отвернулся. Очевидно, что он не слишком заинтересован в нем, но когда он повернул голову, то изумился. Он увидел, как Лин Цзин смотрит на халцедон небесного пламени, кусая губы. Она действительно желала этот предмет. Однако Лин Цзин, которая смотрела на него, быстро опустила голову, так как у нее не было при себе столько духовных жидкостей повелителя. Хотя она нуждалась в нем, она не стала опрометчиво просить мученя о помощи. В конце концов, она прекрасно понимала, что 1000 духовных жидкостей повелителя – это не так уж мало. Она закусила губу и отвернулась. Она могла успокоить свое сердце, только не глядя на него. Мучень краем глаза уловил ее действия и не смог сдержать улыбки. Однако он по-прежнему сидел, потирая подлокотник кресла, не имея ни малейшего намерения помочь. Глава 654. Великий солнечный плод пустоты. 1200. 1500. Хотя халцедон небесного пламени и предмет ограниченного использования, с какой стороны ни посмотри, а он необычное сокровище. Поэтому многие люди положили на него глаз, и буквально через минуту цена уже поднялась примерно до 1700 духовных жидкостей повелителя. Лин Цзин сидела в кресле подавленная, прижав руки к щекам. Она со стиснутыми зубами смотрела на тех парней, которые напряженно торговались. Она говорила с негодованием: «Если бы я не уходила в такой спешке, то разбила бы этих парней насмерть числом духовных жидкостей повелителя». Мучень положил руку на подлокотник и огляделся. Он понял, что те люди, которые интересовались халцедоном небесного пламени, не принадлежали тем значительным силам. Богатые люди не стали бы играть с такой низкой ценой. Это осознание заставило мученя почувствовать некоторое облегчение. Цена продолжала расти в течение нескольких минут, пока не остановилась на отметке 2300 духовных жидкостей повелителя. Заметив, что торги подходят к концу, мастер Мо Цин немного подождал. Он поднял руку и уже собирался объявить результаты. В этот момент девушка в белом платье уставилась на него в гневе. 2500, наконец сказал Мучень с улыбкой. Некоторые странным взглядом посмотрели на него. Даже Лин Цзин была сбита с толку, когда посмотрела на Мученя. Она кусала губы и что-то бормотала. Человек, который ранее поднял ставку до 2300, нахмурился. Он немного поколебался, но в конце концов больше не стал торговаться, так как цена значительно превысила его бюджет. Взглянув на ситуацию, старик на платформе взмахнул рукой, а следом раздался звон колокольчика, ознаменуя, что халцедон небесного пламени успешно продан. Аукцион продолжался. Девушка в белом платье выглядела немного смущенной. Она не спросила, почему Мучень купил халцедон небесного пламени, так как не хотела принимать желаемое за действительное и смущаться позже. Мучень вел себя равнодушно в течение некоторого времени. Отметив, что она действительно терпела и не задавала вопрос, он не мог удержаться от улыбки, когда сказал: «Он и правда для тебя». Лицо Лин Цзин покраснело, но она сказала: «Я культивирую небесное тело повелителя, но мне нужно много халцедонов небесного пламени». Услышав ее, девять преисподних еще раз взглянула на Лин Цзин, а в глубине ее глаз вспыхнул странный свет. Она зацепилась тот факт, что ей нужно много халцедона. Хотя некоторые методы культивации небесных тел повелителя действительно требовали такого материала, как халцедон небесного пламени, но не так много небесных тел повелителя нуждались во многих типах халцедона. Возьмем, к примеру, 63 и краткая ранка из 99 небесных тел повелителя, небесное нефритовое тело. Это небесное тело повелителя, которое требовало много типов халцедонов в качестве ингредиентов. Халцедон небесного пламени лишь один из них. Если Лин Цзин действительно готовилась к культивации небесного нефритового тела, то ее происхождение пугающе. Даже для повелителей 7-8 уровня такое небесное тело повелителя чрезвычайно привлекательное. Кроме того, хотя небесное нефритовое тело не крайне могущественное небесное тело, оно идеально подходило для тех, кто только что вступил в стадию повелителя. Если небесное тело повелителя слишком сильное, то, разумеется, его трудно контролировать, но и слишком слабое тело бесполезное. Поэтому члены семьи обычно тщательно обдумывали все, прежде чем позволить ребенку культивировать небесное нефритовое тело. Мучень не заглядывал так глубоко, как девять преисподних. В конце концов, он не слишком хорошо знаком с небесными телами повелителей. Он лишь спросил с небольшим любопытством: «Члены твоей семьи не приготовили для тебя материалов?» Девушка перед ним явно имела приличное происхождение. Хотя халцедон небесного пламени и редок, ей не составило бы труда раздобыть его. Я хочу полагаться только на себя. Не слишком ли бессмысленно получать что-либо чужими руками или усилиями? Лин Цзин отвернулась, буркнув себе под нос. Му Чэнь беспомощно покачал головой. Верно, я уже сказала, что никому не буду обязана. Лин Цзин, похоже, что-то вспомнила, когда сняла с шеи нефритовый кулон на красной нитке. Нефрит белого цвета выглядел так, как будто в нем текла жидкость. В общем, он имел чрезвычайно постаревший вид, но от него исходили смутные, неописуемые колебания. Это защитный духовный нефрит. Он активируется, когда владелец окажется в опасности. Если сила противника не превысит стадию повелителя пятого уровня, он сможет блокировать смертельную атаку. Мучения девять преисподних ошеломились, а их выражения слегка изменились. «Забудь, его приготовила для тебя твоя семья, я не стану забирать чужую ценность». В конце концов Му Чэнь покачал головой и улыбнулся. «Более того, я боюсь, что цена этого защитного духовного нефрита намного превосходит цену халцедона небесного пламени. Нет, если ты не возьмешь его, я не приму халцедон небесного пламени». Однако Лин Цзин оказалась необычайно упряма. Она смотрела на Му Чэня серьезным взглядом, и она явно не шутила. «У этой девушки тоже свои принципы. Кроме того, тебе не нужно беспокоиться обо мне. У меня есть и другие защитные духовные нефриты. Иначе я не осмелилась бы улизнуть». Лин Цзин лукаво улыбнулась Му Чэню и махнула рукой. На ее жемчужно-белом запястье висела маленькая старинная нефритовая подвеска. Му Чэнь потерял дар речи и вздохнул про себя. Дети из богатых семей действительно удачливы. Они могли даже носить такие драгоценные защитные духовные нефриты. Это заставило его почувствовать себя голым. Если бы не чаша духовной жидкости, которую ему удалось получить благодаря удаче, у него даже не хватило бы денег, чтобы добраться сюда. Держи. Лин Цзин передала защитный духовный нефрит Му Чэню. В конце концов именно я извлек выгоду. Му Чэнь горько улыбнулся. Он не стал отказываться дальше и протянул руку, чтобы взять защитный духовный нефрит. Он вздохнул со сложными чувствами. Нет нужды вздыхать. Му Чэнь, ты действительно друг. Лин Цзин улыбнулась и показала Му Чэню большой палец. Большой палец у нее был круглый, как жемчужина, и очень милый. Очевидно, что Му Чэнь, предложив халцедон небесного пламени, вызвал некоторые хорошие чувства в сердце Лин Цзин. В конце концов, не каждый посторонний готов потратить более 2000 духовных жидкостей повелителя на предмет, который ему не нужен. Кроме того, она умна и чувствовала, что Му Чэнь не такой человек, что мог пренебречь 2000 духовных жидкостей повелителя. Вот почему она приняла такое решение. Хотя она и молода, ее опыт намного превосходил воображение Му Чэня. Она не лишена проницательности. Му Чэнь получил защитный духовный нефрит и спрятал его, но не стал дальше разговаривать с Лин Цзин, которой сильно взволновалась. Он повернулся и посмотрел вперед. За то время, что они беседовали, старик продал с аукциона еще 3 или 4 предмета. Эти сокровища не являлись обычными предметами. Среди них появились божественные артефакты и божественные искусства, что привлекало драку за них, и что поднимало атмосферу аукционного дома еще выше. Однако великий солнечный плод пустоты и бессмертный божественный лист, которые ждал Му Чэнь, еще не появились. Это заставило его нахмуриться, так как он знал, что цена будет тем выше, чем позже объявит сокровище. Главная проблема заключалась в тяжеловесах, которые еще не предприняли никаких действий. Из-за вскрытия печати на чаше духовных жидкостей, у него появилось в общей сложности 18 000 духовных жидкостей повелителя. Это немалая сумма, но у него не было никакой уверенности в том, что он получит 2 оставшихся сокровища. Время постепенно проходило под медленным ожиданием Му Чэня. После продажи с аукциона 7 сокровищ, его глаза внезапно загорелись. Он увидел яркий свет в руке старика на платформе аукциона. Этот свет казался таким же ярким, как солнце, и ярко освещал весь аукционный дом. Проявилась странная рябь. Весь аукционный дом мгновенно погрузился в тишину, поскольку все взгляды устремились на яркий солнечный свет. В глубине шара света они смутно различали плод, который пылал белым пламенем, излучая бесконечный свет. Глаза Му Чэня запылали, когда он смотрел на этот плод. Он выпрямился от возбуждения, так как наконец-то нашел великий солнечный плод пустоты. Пока Му Чэнь смотрел на плод внутри шара света, из нескольких павильонов послышались какие-то звуки. Видимо, их тоже привлек этот фрукт. Это великий солнечный плод пустоты. Полагаю, что все слышали о нем раньше. Если человек способен переварить его энергию, то сформирует духовное солнце внутри моря повелителя. Благодаря особенностям своей энергии, море повелителя станет более могущественным. Я не буду говорить о его редкости. Начальная ставка начнется с 7000 духовных жидкостей повелителя. Когда его слова обрушились на зал, то среди гостей поднялось много волнений. Цена оказалась так высока, что многие люди невольно стушевались. В конце концов, не так уж много сокровищ могло увеличить мощь духовных энергий. 7000 духовных жидкостей повелителя. Услышав цену, сердце мученя упало. Это лишь начальная ставка, но если он хотел заполучить его в свои руки, то должен пройти через напряженную борьбу за право владения. Кто знает, сколько тогда он будет стоить. Ха-ха. Мучень набрал полный рот воздуха, а его взгляд стал острым. Несмотря ни на что, он определенно не мог так легко сдаться. Если он упустит этот шанс сейчас, кто знает, как долго ему придется ждать, чтобы приступить к культивации великого солнечного бессмертного тела. Глава 655. Конкуренция. Бесконечный источник света окутывал огромный аукционный дом. Сейчас уже было трудно скрыть бесчисленные горящие взгляды. Редкость этого великого солнечного плода пустоты намного превосходила халцедон небесного пламени. Мучень тоже входил в число людей с горящим взглядом. Он быстро успокоил свое сердце, набрав полный рот воздуха. Он с напряжением уставился на платформу. Вскоре он слегка прищурился, услышав шум, доносящийся из нескольких павильонов впереди. Действительно, как он и ожидал, эти тяжеловесы тоже пришли за ним. Такое сокровище, способное поднять силу любого повелителя, довольно заманчиво. Стоя на аукционной платформе, Мо Цин оценил суматоху, но после проговорил безразличным тоном: «Дамы и господа, давайте начнем аукцион». Пока он говорил, весь аукционный дом погрузился в молчание. 7000 духовных жидкостей повелителя – не такая уж малая сумма. Конкурентов будет немного, но многие будет только наблюдать. Однако это молчание длилось недолго и в конце концов было кем-то нарушено. 7300. Первым заговорил мужчина средних лет с острым и холодным взглядом, в которых пульсировала мощная духовная энергия. Ясно как божий день, что он обладал немалой силой. 7500. Вскоре его ставку перебили. 7800. Следующая цена немедленно нарушила тишину, так как весь аукционный дом наполнился суматохой. Некоторые эксперты не смогли сдержаться и начали называть цены. Всего за несколько минут цена поднялась до 8500 духовных жидкостей повелителя. Цена заставила многих воодушевиться. В конце концов, такое огромное количество духовных жидкостей повелителя может позволить им ускорить свое развитие в несколько раз. Когда цена достигла такого уровня, количество желающих конкурировать уменьшилось. Впрочем, все знали, что дальше появятся настоящие крокодилы. 9500. Раздался ленивый и кокетливый голос. Когда раздался этот голос, почти все повернули головы в сторону павильона впереди. Тюль раздвинулась, открывая чарующее лицо. Это фея лиса из секты небесных лис. Значит, она тоже заинтересована в великом солнечном плоде пустоты. Глядя на ее чарующую красоту, в аукционном доме начали шептаться. Должно быть, все слышали имя этой очаровательной дамы. После поднятия цены аукционный дом внезапно затих. Даже многие эксперты, которые были готовы принять участие в торгах, резко замолчали. Очевидно, они не хотели обидеть эту леди из секты небесных лис. Мучень беспомощно вздохнул в своем сердце и громко сказал: 10000. Его предложение мгновенно вызвало переполох в аукционном доме, поскольку многие взгляды устремились к нему. Они все пытались угадать происхождение мученя. В конце концов, не каждый может так просто вынуть 10000 духовных жидкостей повелителя. Под бесчисленными удивленными взглядами, мучень сохранял спокойное выражение лица, пока смотрел на великий солнечный плод пустоты, не беспокоясь ни о ком другом. В павильоне фея лиса слегка переместила свой манящий взгляд на мученя, испытав при этом легкое недоумение. Мучень почувствовал ее пристальный взгляд. Он повернул к ней голову и виновато улыбнулся ей. Фея лиса вернула очаровательную улыбку, но ее глаза блеснули. Никто не знал, о чем она думает. Но судя по ее действиям, у нее на самом деле не было никаких мыслей о повышении цены. Ха-ха, поскольку фея лиса не слишком заинтересована в великом солнечном плоде пустоты, тогда подари его мне. Из павильона неподалеку донесся смех. Женоподобный юноша с улыбкой сложил ладони в сторону женщины. Ха-ха, мое богатство ничтожно, так что я не могу конкурировать за него со всеми подряд. Если молодой мастер Небесного Духовного Дворца заинтересован в нем, тогда я вынуждена уступить». Фелиса поджала губы с легкой улыбкой в ответ. Женственно выглядящий юноша элегантно поклонился, а затем перевел свой взгляд в направлении Мученя. 11.00. Мучень мгновенно нахмурился. «Этот ублюдок действительно отвратителен», — невольно фыркнула Линь Цзин. Из-за того, что этот женоподобный юноша имел на нее планы, она испытала к нему ненависть. Теперь, когда он пытался испортить дела Мученя, она не могла удержаться от гнева. «Мучень, выкрикивай любую цену. Хотя у меня нет достаточного числа духовных жидкостей повелителя, у меня есть много вещей, которые можно продать». Линь Цзин стиснула зубы, прошипев с ненавистью. «Не беспокойся, я поиграю с ним, раз он хочет играть». Мучень спокойно улыбался, но в его блестела холодная убийственная решимость. Хотя этот женственно выглядящий юноша занимал значительное положение во Небесном Духовном Дворце, он отказывался верить, что этот парень мог случайно вынуть десятки тысяч духовных жидкостей повелителя, чтобы разбить его. «Духовные жидкости повелителя – это вам не вода, но, несмотря ни на что, он должен заполучить в свои руки великий солнечный плод пустоты». 12.00. Мучень откинулся на спинку стула, когда его спокойный голос разнесся по всему большому аукционному дому, заставив многих людей внутренне причмокнуть губами. Они, должно быть, относились к Мученю, как к ученику определенной секты. В павильоне женоподобный юноша прищурился, а в глубине его глаз мелькнул холодок. Вмешательство Мученя ранее уже вызвало недовольство в его сердце. Как он мог не заметить, что Мучень и та девушка не слишком близко сидят? Более того, этот парень только что вступил в стадию повелителя. Если бы не та красавица в черном платье рядом с ним, он бы давно вышвырнул этого парня вон. Но прямо сейчас он вставлял ему палки в колеса. «Молодой мастер дворца, ваша цель прихода заключается не в великом солнечном плоде пустоты». Как раз в тот момент, когда юноша собирался снова увеличить свою ставку, внезапно заговорил пожилой мужчина рядом с ним. «Я знаю». Женоподобный юноша нахмурился, но все равно махнул рукой. 13.00. «Я хочу посмотреть, как поведет себя этот наглец». Женственный юноша холодно улыбнулся. С его точки зрения, Мучень просто притворялся. 15.00. Однако, прежде чем его голос перестал отдаваться эхом, Мучень спокойно поднял цену снова. Более того, он увеличил ее с шокирующим приростом в 2000 духовных жидкостей повелителя. Такая колоссальная сумма мгновенно вызвала переполох во всем аукционе. Даже Фиалиса посмотрела на Мученя с удивлением. Богатство и происхождение этого юноши необычны. Лицо женственного юноши слегка посерело, но его взгляд стал острым. Он смотрел на Мученя жутким взглядом. Последний все еще смотрел на великий солнечный плод пустоты, лежащий на аукционной платформе, и не удостоил его ни единым взглядом. Уголки губ юноши дрогнули, когда он подавил в своем сердце жажду убийства и собрался снова сделать ставку. «Молодой мастер дворца». Пожилой мужчина повысил голос, сдвинув брови. Юноша стиснул кулаки и зубы, но смог только подавить желание поднять ставку. Однако его взгляд выглядел пугающе жутким, когда он произнес холодным голосом: «Старейшина Му, запомните этого парня. Вещи, которые принадлежат мне, не являются вещами, которые так легко украсть». Старейшина слегка кивнул головой, выдавив из себя легкую ухмылку. «Будьте уверены, молодой мастер дворца, просто относитесь к нему так, как будто он тратит огромное количество духовных жидкостей повелителя, чтобы купить для вас великий солнечный плод пустоты». Уродливое выражение лица женоподобного юноши немного смягчилось. Он зловеще улыбнулся и больше ничего не сказал. Когда Мучень поднял цену до 15.00 духовных жидкостей повелителя, никто больше не боролся с ним, так как все они наверняка поразились его решимости. После короткого времени ожидания, Мучень успешно заполучил один из важных ингредиентов. Когда Мо Цин объявил результаты торгов, только тогда Мучень почувствовал облегчение в своем сердце. Но вскоре он почувствовал на себе чей-то зловещий взгляд. Он повернул голову и посмотрел на женоподобного юношу холодным взглядом. Если бы не этот парень, Мученю явно не пришлось бы поднимать цену до такой высоты. А иначе он сумел бы еще побороться за бессмертный божественный лист. Но теперь, когда он потратил такое значительное количество духовных жидкостей повелителя, то придется отказаться от борьбы за бессмертный божественный лист. Этот парень пробудил в тебе желание убивать. Вспышка холода промелькнула в глазах девяти преисподних. Мучень слегка кивнул головой. Хотя тот старик в черных одеяниях обладал силой повелителя пятого уровня, ему явно будет нелегко победить девять преисподних. В конце концов, она ведь настоящий божественный зверь. Что касается юноши, то он наверняка повелитель первого уровня. Если они будут сражаться, мученю явно не стоит его опасаться. Мысли циркулировали в сердце мученя, но постепенно он успокоился и посмотрел на платформу аукциона. Прямо сейчас мастер Мо Цин уже выставил девятый предмет на аукцион. Но, как он и ожидал, девятый предмет на аукционе оказался последним материалом, который ему требовался для создания великого солнечного бессмертного тела. Бессмертный божественный лист. Глава 656. Бессмертный божественный лист. На руке мастера Мо Цин появилась сфера света. Внутри лежал лист размером с ладонь темно-желтого цвета, а на нем мелькали узоры деревьев. Лист не выглядел каким-то необычным. Если бы его не достал мастер Мо Цин, никто бы не подумал, что это легендарный бессмертный божественный лист. В этом мире существовало божественное дерево, бессмертное божественное древо. Продолжительность жизни этого дерева невероятная. Оно росло между небом и землей, претерпевая всевозможные невзгоды, и все же не погибло. Каждые тысячу лет из этого дерева вырастал лист, бессмертный божественный лист. Ходили слухи, что при обработке листа можно получить дополнительную жизнь. Именно по этой причине бесчисленное множество экспертов отправилось за бессмертным божественным листом. В конце концов, в этом мире существовало слишком много редких вещей, но у них только одна жизнь. Поэтому каждый раз, когда появлялся бессмертный божественный лист, бесчисленные эксперты боролись за него. Даже если бы им пришлось заплатить огромную цену, они не колебались. Глаза бесчисленных людей горели, а у многих текли слюнки. Если бы их разум не говорил им, что сражение здесь будет означать смерть, они могли бы подняться, чтобы захватить его силой. Мастер Мо Цин обвел их спокойным взглядом, а после объявил: «Бессмертный божественный лист. Начальная ставка – 10 000 духовных жидкостей повелителя». Как только он заговорил, весь аукцион погрузился в молчание. Последовали еле слышимые звуки вдохов. 10 000 духовных жидкостей повелителя. Ни один обычный человек не смог бы раскошелиться на такую огромную сумму. Такой божественный предмет действительно только для богатых. Услышав цену, мучень на мгновение остолбенел и горько улыбнулся. Что нам делать? Нахмурилось девять преисподних. Цена превзошла ее ожидания. Кроме того, решающей частью служило то, что раз они сейчас на аукционе, то цена взлетит еще выше. С его оставшимися духовными жидкостями повелителя, он не сможет выдержать еще одного соревнования. Мучень погрузился в молчание на короткое мгновение, но ответил следующее. Мы посмотрим на развитие ситуации. Если у меня действительно не останется выбора, то придется воспользоваться сокровищами, которые я получил в награду от великого турнира духовных академий. Если мы обменяем их, то сможем получить значительное количество духовных жидкостей повелителя. Мучень потер лоб. Он наконец-то ощутил, насколько жизненно важны духовные жидкости повелителя в мире Великой Тысячи. Вернувшись в Духовную Академию Северных Небес, он до сегодняшнего дня понятия об этом не имел. Только теперь он понял, что трудно продвинуться хоть на дюйм без духовных жидкостей повелителя в этом мире. Хотя в чаше духовных жидкостей скрывалось значительное количество духовных жидкостей повелителя, печать слишком мощная. Даже девять преисподних смогла удалить только ее часть. Девять преисподних беспомощно кивнула головой. В свое время она накопила довольно много духовных жидкостей повелителя, но все израсходовала в своих бедствиях. Поэтому она не могла оказать большую помощь прямо сейчас. «Ты хочешь, чтобы я пожертвовала кое-что в обмен на духовные жидкости повелителя?» — тихо спросила Линь Цзин. Хотя ранее мучень использовал лишь более тысячи духовных жидкостей повелителя, чтобы купить для нее халцедон небесного пламени, она все равно почувствовала беспокойство в своем сердце. Услышав ее слова, мучень улыбнулся и ничего не ответил. Пока они говорили, начался аукцион за бессмертный божественный лист. Как и ожидал мучень, большинство тех, кто боролся за него, оказались тяжеловесы из павильонов. Все они должны иметь огромную поддержку, а значит обладали прочным богатством. Так что не прошло и минуты, как состязание достигло апогея. Что касается ставки, то она уже поднялась до 15000 духовных жидкостей повелителя. Цена уже сравнима с великим солнечным плодом пустоты, но конкуренция еще не закончилась. Выражение лица мученика оставалось спокойным, пока он наблюдал за соревнованием. Когда цена поднялась до таких высот, конкурентов осталось всего трое. Двое из них оказались женоподобным юношей и феей лисой. Другим стал пожилой человек в сером халате. У старика доброе выражение лица, но на рукавах был вышит свирепый черный череп. Этот человек должен быть из демонических гор черепа. Но вообще-то говоря, они немного уступают нашим великим владениям небесного закона и небесному духовному дворцу. Девять преисподних раскрыла личность пожилого человека в сером одеянии. Мучень кивнул головой. В конце концов, континент небесного закона являлся крупным континентом. Силы, которые можно было бы назвать вершинами на нем, не так-то легко превзойти. Но все же демонические горы черепа – необычная фракция. Иначе пожилой человек в сером не посмел бы так открыто соперничать с небесным духовным дворцом и сектой небесных лис. 17000 духовных жидкостей повелителя. Пока внимание мученика было приковано к старцу в сером одеянии, тот заговорил хриплым голосом, внезапно подняв цену на 2000. «Ха-ха, это моя последняя ставка. Если вы оба перебьете ее еще выше, тогда я сдамся». Пожилой человек в сером улыбнулся, глядя на женоподобного юношу и красивую женщину. Фея лиса лениво улыбнулась и слегка покачала головой. «Раз старейшина Гуйку поднял свою цену до такой высоты, как я, маленькая женщина, могу конкурировать с вами. Пусть молодой мастер дворца Люмин соревнуется с вами». Когда женоподобный юноша услышал ее слова, то мгновенно улыбнулся и гордо сказал: «Раз так, то мне придется принять ваше приглашение. Я боюсь, что не так легко захватить предмет, на который небесный духовный дворец положил глаз». Говоря это, он бросил взгляд в сторону мученика, а в глубине его глаз вспыхнул холод. 20000 духовных жидкостей повелителя. Люмин улыбнулся, глядя на старика. Неисчислимое множество людей снова задержали дыхание. Это выглядело так, как будто небесный духовный дворец действительно возжелал бессмертный божественный лист. Они действительно готовы потратить такую сумму, чтобы получить его. 20000 духовных жидкостей повелителя – это даже не прибыль немного меньшей фракции. Мгновенный всплеск эмоций заставил выражение лица старика в сером одеянии измениться, но он снова сел. Очевидно, цена в 20000 духовных жидкостей повелителя намного превысила его лимит. Хотя бессмертный божественный лист действительно драгоценен, трата 20000 духовных жидкостей повелителя для него слишком болезненна. Увидев результаты аукциона, девять преисподних невольно посмотрела на мученика. Парень с прищуром и холодным взглядом смотрел на юношу, но через некоторое время он слегка покачал головой. Он намеревался сдаться. «Если ты отпустишь это, мы не узнаем, когда увидим снова встретим его. Кто знает, насколько долго затянется твоя культивация небесного тела повелителя», произнесла девять преисподних, нахмурившись. «Еще слишком рано говорить», мучень улыбнулся. «Что ты имеешь в виду?» с сомнением спросила девять преисподних. «Потому что кто-то жадный хочет завладеть и моим великим солнечным плодом пустоты», мучень спокойно продолжил. «Раз уж он положил свой взгляд на нас, почему бы нам тоже не посмотреть в его сторону? Ты хочешь драться с ними?» Девять преисподних заморгала глазами, изумляясь его решению. Она никогда не думала, что мучень окажется таким смелым. «Это не я хочу воевать с ними, а они хотят воевать с нами», мучень продолжал легким тоном. «У тебя есть уверенность справиться с тем стариком?» Он имел в виду пожилого мужчину в черном, стоявшего рядом с Люмином. «Он повелитель пятого уровня, на уровень сильнее меня. Однако боевые способности божественного зверя выше, поэтому он ничего не может мне сделать. Но боюсь, что и убить его я тоже не смогу», ответила девять преисподних после некоторых размышлений. «Сила Люмина находится только на уровне повелителя первого уровня. Ему следовало бы культивировать уже небесное тело повелителя. На первый взгляд, его сила выше моей. Так что, пока ты запутаешь того старика, он будет верить, что сможет справиться со мной». Мучень улыбнулся. «Судя по его поведению, этот человек тщеславен и мстителен. Я уже плюнул ему в лицо, так что он определенно не отпустит меня. Похоже, будет нелегко, когда мы выйдем отсюда. Тогда пусть попробуют». Холод промелькнул в глазах девяти преисподних. «Если эти парни осмелятся взглянуть на них, она не против похоронить их». Мучень улыбнулся, но в его улыбке не читалось особой теплоты. Хотя он не хотел причинять неприятности, это не означало, что он их боится. Если Люмин действительно хотел сражаться, то у него появится прекрасный повод одолжить его бессмертный божественный лист. Он не боялся неудачи. Самое большее, он мог попросить 9 преисподних трансформироваться, и они сбегут, спасая свои жизни. Даже повелитель 5 уровня ничего не сможет сделать со скоростью 9 преисподних. Пока они разговаривали, аукцион за бессмертный божественный лист завершился. Как и ожидалось, он попал в руки Люмина. При цене в 20 000 духовных жидкостей повелителя. На аукционной площадке мастер Мо Цин взмахнул рукавом. Зазвонил колокольчик, показывая, что бессмертный божественный лист упал в руки Люмина. Люмин удовлетворенно улыбнулся и, слегка прищурившись, потер подлокотник кресла. Он посмотрел в сторону мученя и пробормотал: «Сопляк, который все еще пахнет молоком матери, ты приговорил себя к смерти, когда посмел украсть мои вещи». Бум! В аукционном зале раздался еще один громкий звонок. В одно мгновение все выпрямились, даже в некоторых павильонах тюль распахнулась. Многие взгляды упали на аукционную платформу. Они знали, что скоро появится главный предмет этого аукциона. Многие из различных могущественных сил пришли именно за ним. Мучень тоже повернул голову, с любопытством глядя на платформу аукциона. Ему было любопытно, какой предмет можно поместить после великого солнечного плода пустоты и бессмертного божественного листа. Под бесчисленными горячими взглядами мастер Мо Цин сделал хватательный жест рукой. Золотой свет тихо появился с мерцанием, привлекая к нему всеобщее внимание. Глава 657. Искусство 9 драконов и слонов. На аукционной платформе рука мастера Мо Цин замерцала золотым светом, в которой появился золотой свиток. Свиток казался очень древним на вид, как будто он пришел из древних времен, а еще излучал пустынную ауру. По мере того, как свет распространялся, появлялись иллюзии драконов и слонов, высвобождая ауру трепета. Бесчисленные взгляды устремились к золотому свитку. Они ясно чувствовали, насколько он необычен. Под бесчисленными взглядами Мо Цин поднял золотой свиток, а его громкий голос разнесся по всему залу. «Это божественное искусство из древнего писания. Он слегка поврежден, и поэтому я считаю это квази-высшим рангом божественного искусства. Однако оно обладает бесконечным потенциалом. Если кто-нибудь сможет постичь его глубину, я полагаю, что его мощь будет сравнима с высшим божественным искусством или даже превзойдет его. Божественное искусство, которое превосходит уровень божественного искусства высшего ранга». Многие сердца содрогнулись от его слов. Проще говоря, божественные искусства высшего ранга считались высшими сокровищами могущественных фракций. Только основные силы могли культивировать его. Но прямо сейчас Мо Цин фактически утверждал, что это квази-божественное искусство высшего ранга сравнимо с божественным искусством высшего ранга, способное превзойти его. Услышав его слова, даже Мучень немного опешил и слегка нахмурился. Он не пропустил ни одной фразы. То есть, если кто-то сможет успешно постичь его глубины. Ха-ха, мастер Мо Цин, судя по вашей речи, это так называемое квази-божественное искусство высшего ранга не так легко культивировать. А пока Мучень размышлял, раздался соблазнительный голос. Фея Лиса заговорила, улыбаясь. Ясно, что ей удалось услышать самое главное. Ха-ха, ваша проницательность и правда острая. Мо Цин слегка улыбнулся и кивнул головой. Действительно, это квази-божественное искусство высшего ранга. До сегодняшнего дня не было ни одного человека, который сумел бы успешно культивировать его. На мой взгляд, оно даже глубже, чем подлинные божественные искусства высшего ранга. Услышав его слова, в аукционном доме поднялась суматоха. Ни одному человеку не удалось успешно культивировать его, вскоре они почувствовали облегчение. Если бы кому-то удалось культивировать его, то владелец вероятно не выставил бы его на аукцион. Такое мощное божественное искусство грозным средством и козырь. А, Люмин улыбнулся, прищурившись, и встал. Он с интересом посмотрел на золотой свиток и улыбнулся. Я никогда не сталкивался с божественным искусством, которое нельзя постичь. Я хочу испытать его. Хотя часть причин, по которым Люмин мог достичь стадии повелителя 1 уровня в его возрасте, зависела от ресурсов Небесного Духовного Дворца, результат все равно доказывал его собственный талант. Поэтому он стал тщеславен и отказывался верить, что существует божественное искусство, которому он не сможет научиться в этом мире. Несколько павильонов едва не загомонили. Хотя они были очень заинтересованы в нем, если Мо Цин сказал правду, что оно обладает ужасающим потенциалом, то оно принесло бы большую пользу силам, стоящим за ними. Имя этого божественного искусства – искусство девяти драконов и слонов. Начальная ставка составляет 20 000 духовных жидкостей повелителя. Равнодушный голос Мо Цин эхом разнесся по всему аукциону. Из-за высокой цены лица бесчисленных людей исказились. Му Чэнь испытал беспомощность и скривился. Хотя он сильно заинтересовался этим искусством, он не мог конкурировать за него. Только высшие силы с поразительным богатством смогут сражаться за него. Хотя цена этого божественного искусства заставляла многих смотреть на него с тоской, конкуренция за него оказалась еще более интенсивной, чем за другие выставленные на аукцион предметы. Теперь все могучие силы участвовали в торгах. В одно мгновение аукционный дом наполнился тяжелыми криками торговцев. Цена постоянно росла до такой степени, что глаза многих других становились красными, пока они сами пускали слюни от зависти. Торги за это искусство длился 10 с лишним минут. В конце концов, цена достигла 32 000 духовных жидкостей повелителя. Самую высокую цену назвал Люмин из Небесного Духовного Дворца. Результаты заставили многих людей вздохнуть, поскольку это искусство девяти драконов и слонов должно было быть главной целью Люмина. Му Чэнь тоже мысленно причмокивал губами. В этот момент он понял, как ему повезло, что он смог купить великий солнечный плод пустоты. Главной целью Люмина был не этот предмет. В противном случае, если бы он стал безрассудным, то Му Чэню наверняка не удалось бы получить великий солнечный плод пустоты. В конце концов, его фундамент все еще слишком тонок. Когда Люмин поднял цену до 32 000 духовных жидкостей повелителя, никто не боролся с ним. Лица нескольких экспертов изменились, но они все же решили сдаться. В павильоне, покрытом тюлем, фея Лиса из клана Небесных Лис слегка нахмурилась и сказала: «Этот Люмин действительно поражает. Такое огромное количество духовных жидкостей повелителя позволит даже Небесному Духовному Дворцу почувствовать боль на некоторое время. Он слишком тщеславен». Невзрачный мужчина средних лет, стоявший позади феи Лисы, слегка улыбнулся. «Искусство девяти драконов и слонов чрезвычайно странное. Обычному человеку не удастся его постичь. Хотя у Люмина есть некоторый талант, ему все равно не хватит его, если он хочет его изучить. Этот Люмин – обычный культиватор на фоне молодых поколений континента Небесного Закона. По сравнению со своим старшим братом, Люянь, он все еще слишком слаб».